Биография Таддео Исидоро Круса. 1829-1874 годы. Эпиграф. Искал я, истощая зренье, свой лик до мира сотворенья, яиц блуждающая звезда. 6 февраля 1829 года повстанцы, преследуемые на этот раз Лавалье, шли с юга на соединение с войсками Лопеса и сделали привал в поместье, название которого не знали, в 3 или 4 лигах от Пергамино. Перед рассветом одному из них приснился страшный сон. В полутемном бараке он закричал и разбудил спавшую с ним женщину. Никто не знает, что ему приснилось, потому что на следующий день в 4 часа повстанцы были обращены в бегство конницей Суареса, которая гнала за ними 9 лиг, пока в поле не стемнело, и человек тот умер во рву. Череп ему раскроила сабля, воевавшая в Перу и в Бразилии. Женщину звали Исидоро Крус. И сын, который у нее родился, был наречен Таддео Исидоро. Я не собираюсь пересказывать его жизнь. Из всех дней и ночей, которые ее составляли, меня интересует только одна ночь, об остальных я и говорить не буду, разве только за тем, чтобы та ночь стала понятной. Приключившееся событие содержится в знаменитой книге. Другими словами, в книге, которая может для всех сделаться всем. Первое послание к Коринфянам. Имеются в виду слова: «Для всех я сделался всем, ибо способна она выдержать почти неисчерпаемое количество повторений, переложений и перелицовок». Те, кто комментировал, а таких было много, жизнь Таддео Исидоро отмечают, что на его формирование повлияла равнина, однако гаучо, подобно ему, рождались и умирали и на заросших тропическими лесами берегах Параны и в высевшихся на востоке горах, но Крус действительно жил в мире однообразном и диком. Он умер в 1874 году от черной оспы и ни разу так и не увидел ни гор, ни фабричной трубы, ни мельницы, и города не видел. В 1849 году вместе с войском установления порядка Франсиско Хавьера Асеведо он отправился в Буэнос-Айрес. Пастухи вошли в город, чтобы разграбить его. Крус из опаски не решился выйти с постоялого двора, находившегося неподалеку от загонов. Там он провел много дней, молчаливый и замкнутый, спал на земле, пил мате, вставал с рассветом, сосредоточенно молился. Особым чутьем, что сильнее всяких слов и доводов рассудка, он понял, у него с городом нет ничего общего. Как-то пьяный пион посмеялся над ним. Крус ему ничего не сказал, но тот, возвращаясь к ночи, присаживался у очага и продолжал насмехаться. И однажды Крус, никогда ранее не высказывавший злобы или неудовольствия, ударом кулака свалил его, а сам бежал и несколько дней прятался в высоком жнивье. Но вот как-то ночью, по крику вспугнутой птицы Чаха, он понял, что окружен полицией. Он попробовал свой нож, срубив стебель. Чтобы шпоры не помешали ему на земле, он снял шпоры. Он решил не сдаваться и биться до последнего. Его ранили в руку, в плечо, в левую ладонь, и он тяжело ранил самых смелых своих противников. Когда кровь заструилась у него меж пальцев, он стал еще отважнее, чем раньше. Перед рассветом его, истекавшего кровью и почти терявшего сознание, разоружили. Армия в те времена зачастую играла роль карателя. Круса отправили в крепость на северной границе. Рядовым солдатам Он участвовал в гражданских войнах.